Глава 12. Доминика. Когда я просыпаюсь, солнце вовсю заливает спальню. Смотрю на часы 11. Ничего себе! Тимура рядом нет. В ванной не бежит вода, значит, он ушел, пока я спала. Ушел, а я даже не слышала. Поворачиваю голову, вижу на кровати на месте Тимура объемный бумажный пакет. Заглядываю и изумленно хлопаю глазами. Конфеты. В небольших коробочках самые разные. И в кокосовой стружке, и в шоколадной крошке, и с черносливом, и даже крошечное безе, политое шоколадом. Выстраиваю коробки на тумбочке возле кровати, сама обнимая подушку Тима и падаю на спину. Между ног чувствую его следы, высохшая слюна и сперма. Вспоминаю, как ярко кончало на его члене, и низ живота наливается жаром и томлением. «Тим!» — шепчу, прижимая к себе подушку. «Я так тебя люблю, Тим!» Когда я вчера увидела в новостях, как горит клуб Саркиса, сразу поняла, что это Тимур. Было очень страшно. Как никогда в жизни. Воображение рисовало Тимура, раненого, обгоревшего и задыхающегося от угарного газа. Пока сидела на подоконнике и ждала его, казалось, время вообще не двигается. Остановилась на одной метке и застыла намертво. Увидела, как Майбах заезжает во двор и чуть сознание не потеряла. Стало еще страшнее. Вдруг показалось, что это не Тимур за рулем, и я навстречу побежала. Когда он вошел, пропахший гарью, не удержалась, бросилась ему на шею. Знала, что нельзя. Знала, что выдаю себя с головой. Но в тот момент мне было все равно. Пусть бы узнал меня, пусть бы ругался и прогнал, только чтобы живой. Он не прогнал. Он посадил меня на себя сверху. Вспоминаю, как извивалась на его члене, как терлась клитором о его палец, как ласкала свою грудь и в промежности пронзительно ноет. Переплетая ноги и поджимаю пальцы, стараясь унять разгорающийся пожар. Целую подушку, пахнущую Тимуром, и вдруг звонит телефон. Сердце замирает, подпрыгивает, опять замирает и радостно стучит. «Тим!» Он сам вбил себе в контакты мой номер, а у меня сохранил свой. И подписал. «Тимур Талеров». Так я отвечаю, лежа на спине в обнимку с его подушкой. Включаю камеру и вытягиваю руку, чтобы меня было лучше видно. Его камера отключена. «Тим, ты где? Я тебя не вижу». По дыханию слышу, что колеблется. Затем на экране появляется сначала стена, потом Тимур. Такой строгий и серьезный, что хочется зажмуриться. Но я просто улыбаюсь. «Ты уже проснулась, Вероника?» Он сидит за столом, откинувшись на спинку большого кожаного кресла. «Да, только что». Облизываю губы и снова улыбаюсь. Я просто очень рада его видеть. «Почему ты ушел и меня не разбудил, Тим?» «Ты очень крепко спала. Я старался шуметь и громыхать. Специально стул уронил. Но ты не проснулась». Он приподнимает уголок губ, и я понимаю, что это шутка. «Ты даже ночью не проснулась, когда я тебя трахал. Помнишь это, Ника?» «Помню», — говорю негромко и провожу рукой по подушке, как будто это его спина. А Тимур чуть заметно вздрагивает. «Перестань, сладкая, а то я сейчас приеду». «Приезжай». «Я люблю тебя». «Я хочу тебя, Тим». Он стискивает челюсть и глухо стонет сквозь зубы. «Не могу, детка. У меня совещание через 10 минут. В обед приеду. Трахну тебя сзади. Хочешь? Хочу. Только ты дождись, не ласкай себя. Или ты... Нет. Качаю головой из стороны в сторону, а потом добавляю одними губами. Сегодня нет. Не хочу так. Хочу с тобой внутри. Ты что творишь, Ника? Он берет телефон и направляет экран вниз. Я вижу внушительный бугор на штанах под ремнем, и мне хочется его расстегнуть. Давай я приеду, Тим. Ты обещал научить меня делать минет. Шепчу, вдавливая подушку в живот. Вот сучка малая, хмыкает. Теперь держись. Тебе пиздец. У тебя совещание. Напоминаю, и мы оба с сожалением смотрим на часы на экранах. Мне пора. Он протягивает руку, чтобы отключить связь, и я поспешно проговариваю. Спасибо за конфеты, Тимур. Он кивает, а потом как вспоминает. Не забудь выпить вторую таблетку, Ника. У тебя в телефоне напоминалка стоит. Я помню. Конечно, я все помню. Тим снова кивает и отключается, а я достаю из сумочки таблетки. Первую я держала под языком, пока Тимур не отвлекся на повороте. Выплюнула в руку и зажала между пальцами. Потом в окно выбросила на парковке. А вторую сейчас просто спущу в унитаз. Я не за этим пришла, Талер. Откуда-то я знаю, что у меня не так много времени и что все скоро закончится. Так что я не имею права рисковать. Выхожу из душа и не перестаю улыбаться. Меня переполняют эмоции. Я живу у Тимура в доме. Мы спим в одной постели. Он звонит мне, чтобы спросить, проснулась я или нет. И ему это действительно интересно. Не потому, что чувствует ответственность за маленькую девочку Доминику. Не потому, что обещал или должен. А просто потому, что соскучился. Пусть он не говорит. Я это знаю. И быть Вероникой мне нравится гораздо больше, чем Доминикой. Чувствую, что проголодалась. Бегу в душ и уже через несколько минут спускаюсь вниз, в кухню. Тимур привык завтракать и ужинать в столовой. А мне больше нравится кухня. И когда его нет, я не заморачиваюсь. Там обитает мега-крутой повар Робби. На самом деле Робби зовут Робертом, но здесь его все называют Робби. Хоть ему под 50. Он высокий, худощавый и очень-очень разговорчивый. Каждый раз, глядя на меня, Робби картинно ужасается, хватается за сердце и этим меня постоянно смешит. Он считает меня ужасно худой и ужасно хочет хоть немного откормить. Я даже слышала, как он однажды отчитал Тимура, что тот держит меня в черном теле. Я не поняла, что это значит, пока не погуглила. Это значит, что меня здесь плохо кормят, плохо одевают и, в принципе, сурово со мной обращаются. «Отъебись, Робби!» – отмахнулся от него Тим. «Она мне такая нравится. Если Ника голодна, она сама придет и поест. Я не стану ее кормить насильно». На ходу собираю влажные волосы в хвост, прыгаю по ступенькам и натыкаюсь на незнакомого мужчину. По виду ровесник Тимура. Я его раньше не видела. Но дело не в нем, а в его взгляде. Колючим, оценивающим, холодным. И еще в том, как он на меня смотрит. У него очень светлые волосы, белесые ресницы и брови, так что кажется, будто их вообще нет. Глаза тоже светлые, как стальные. Поэтому и ощущение от его взгляда, как от выстрела. «Доброе утро!» Бормочу на всякий случай и пытаюсь проскочить мимо. но он перегораживает мне путь. «Куда?» – спрашивает и бесцеремонно оттесняет обратно к лестнице. «Вы Ника? Разве Тимур Демьянович разрешил вам выходить?» Мне ужасно не нравится выражение его глаз. Я вскидываюсь. «А разве я пленница?» Выходит достаточно резко, зато результативно. Мужчина делает шаг в сторону. Я сворачиваю в коридор, ведущий к кухне. Но настроение уже испорчено. Его не может поднять даже Робби, соорудивший для меня феерический сэндвич с курицей и ананасом. «Робби, а кто это такой в костюме?» спрашиваю, запивая сэндвич кофе. «Я его раньше не видела». «Это Андрей, самурай». Почему-то в полголоса отвечает Робби. Я поневоле тоже понижаю голос. «Самурай? Это фамилия или кличка?» «Нет, прозвище такое. Он Сотников». «А почему самурай?» «А кто ж его знает? Он главный над охранкой шефа». «Шеф у нас Тимур. Значит, самурай – начальник охраны Талера». «А что, если я в самом деле пленница?» «Я вообще могу выходить из дома?» Допиваю кофе и возвращаюсь в спальню. Перебираю вещи, купленные для меня Тимом. Натягиваю джинсы и топ. Сверху короткий жакет. Между топом и поясом джинсов довольно широкая полоска обнаженного тела. Где-то с ладонь. Тимур так смотрел при примерке, что я думала, он трахнет меня прямо там, в кабинке. Но не трахнул. Только щурился. Даже не прикоснулся. Хоть я пусть и неуклюже, но пыталась его завести. Перекладываю кошелек, телефон и ключи от квартиры в новую сумку и спускаюсь по лестнице в холл. Сотников появляется из ниоткуда и загораживает проход. На этот раз молча. Обхожу его упрямо и иду к выходу. Самурай догоняет и больно дергает за запястье. «Я неясно сказал?» Не отвечаю, выдергиваю руку, поворачиваю спиной и достаю телефон. Тим сбрасывает звонок, и я вспоминаю, что у него совещание. Тут же приходит сообщение. «Ника, что-то срочное?» Отвечаю. «Тимур, мне нельзя выходить из дома? Куда ты хочешь пойти?» «Просто ответь, я пленница?» Пауза. Минута. Две. «Нет». И тут же следом, но я не хотел бы, чтобы ты ходила без охраны. «Ты сказал, теперь я могу не бояться. Ты сказал просто так?» «Можешь, блядь, Ника. Тогда скажи, чтобы меня выпустили». Он не отвечает, а потом звонит телефону светоглазого самурая. «Хорошо, Талер, я понял», отвечает тот, выслушав Тимура. Мне не слышно, что говорит Тим. Я лишь слышу его голос. Самурай поднимает глаза, но на меня не смотрит. Скользит мимо. «Иди!» Ничего не отвечаю. Иду и чувствую, как колючий взгляд высверливает в спине дыры. Меня беспрепятственно выпускают через ворота. Но я замечаю, как следом выкатывается внедорожник. Или сам Сотников, или кто-то из его подчиненных. Не обращаю внимания. Наверняка это распоряжение Тимура. Я помню, где офис Талера. До него несколько остановок. Но я иду пешком. По пути сворачиваю Макдональдс и покупаю мороженое. Достаю телефон и надолго залипаю. Представляя, как парни томятся во внедорожнике, всплывает окно с сообщением. «Ты где?» «В Макдональдсе. Ем мороженое. Хочешь?» «Нет. Куда потом?» «Не знаю. Гулять». Высиживаю положенное время, кладу телефон в сумку и иду к офису Тимура.